Глава 5. Предназначение. На рассвете перед стенами Грунценда выстроились ряды северян. Утренняя прохлада бодрила людей сырой свежестью. На небе, затянутом легкой дымкой, проглядывали очертания желтого диска. Природа просыпалась, встречая новый день голосистыми трелями птиц, мягким шелестом листьев и тихим скрипом деревьев, чьи высокие стволы лениво раскачивал ветер. Брудвор находил утро чудесным, а злобные, гадкие рожи лучников, которые пялились со стен, ничуть не портили настроение. Скоро он лично втопчет их в грязь. Присутствие сыновей воодушевило отца, и после вчерашнего разговора вождю снова захотелось ощутить вкус битвы. Плечи расправились, осанка распрямилась. Даже рука досаждала меньше обычного. Когда слуга обматывал вокруг нее веревки щита, Брудвор даже не чувствовал себя унизительно. «Если мне и не суждено вернуться, то пусть они запомнят меня уверенным, сильным и по-настоящему живым, а не тенью того человека, каким я был раньше», — думал Брудвор, чувствуя, как от раскатистого звука рога волнительно застучало сердце. Сколько таких сигналов он уже слышал? Сотни? Тысячи? Казалось, их было не меньше, чем волос на его сидеющей голове. Издав боевые кличи, северяне пошли на штурм. Под прикрытием лучников к стенам побежали отряды с приставными лестницами. Грунценд стал похож на скалу, чьи склоны яростно атаковало разбушевавшееся море. Но этот человеческий прибой сметал все на своем пути. Люди карабкались, падали, вставали вновь одержимые местью и ненавистью. Защитники пытались оказать какое-то сопротивление, но стрелы северян били точнее, а их мечи разили больнее. Брудвор присоединился к битве после того, как тараном снесли ворота. Дикари собрались в одном месте, растянувшись в линию обороны человек по 40-50. Чужаки пятились назад, отступая под неудержимым натиском, стоя так плотно друг к другу, что за их телами невозможно было разглядеть ни домов, ни дороги. Их кололи, рубили и резали, но каким-то чудом врагу удавалось держать подобие строя. Вождь решил это исправить. «Вперед! Вперед!» — погнал своих Брудвор. «Заставьте их бежать!» Поймав на себе одобрительные ухмылки сыновей, он протиснулся к ним и присоединился к бойне. Когда его меч оставил красную полосу на лице дикаря, а кромка щита сломала шею поверженного, вождь ощутил, как в груди пробудилось нечто. Словно медведь после зимней спячки, он почувствовал голод, и все мысли стали направлены на его утоление. «За север!» — крикнул Брудвор, ворвавшись в толпу дикарей. «За вождя и предков!» — поддержали сотни голосов. Лицо оросил дождь из кровавых брызг. Предсмертные визги стали приятной музыкой, от которой вождь впал в настоящее буйство. Наконец-то он стал свободен. Ни усталости, ни печали, ни вины. Внезапно руки обожгла боль. «Когда меня успели ранить?» — удивился Брудвор. На миг он замедлился, потеряв бдительность. Этого хватило, чтобы в грудь ему ткнули копьем. Кольчуга выдержала, но дыхание перехватило, все вокруг поплыло и стало нечетким. Его вовремя оттащили назад, окружив со всех сторон. Он был цел. Но запястья горели огнем так сильно, как никогда раньше. Это могло означать лишь одно — кто-то использовал силу. И он был уже совсем близко. «Назад!» — хрипло произнес вождь, вставая. «Назад! Назад!» Повторил уже громче. Воины уставились на него, как на безумца. Их мысли озвучил Хагун, послушавший отца. «Но мы побеждаем», — сказал он. «Зачем нам отступать?» Темп сражения изменился. Дикари уже не пытались сражаться, они развернулись и побежали вглубь Грунценда. Не слыша или не замечая приказов Брудвора, северяне кинулись в погоню. Вождь плюнул в сердцах, поняв бесполезность своих уговоров. Тех северян, чьи спины он видел, уже было не остановить. «Всем назад!» — прогремел Брудвор, повернувшись навстречу бегущим. Воины, избранные тысячи, преодолев замешательство, принялись хватать людей и разделять толпу. Лихорадочно обдумывая план действий, вождь отыскал шаманов, благо они всегда находились рядом, и приказал им готовиться. Кажется, они тоже что-то почувствовали, потому как не стали задавать лишних вопросов. «Что ты делаешь, Брудвор?» — с явным раздражением спросил Фронсут. Один из немногих он вернулся на зов. «Тут что-то не так. Я чувствую силу». Вождь нервно задрал рукав и показал часть запястья, на котором светились татуировки. Фронсут нахмурился еще больше. «Проклятие! Там уже слишком много наших!» Махнул он в сторону дикарей. «Мы не можем их оставить!» «Я и не собирался!» — огрызнулся вождь. «Но без подготовки мы угодим в западню!» Беспокойная мысль догнала Брудвора. Холодный страх пронзил все тело. «Ты видел Гутлайфа?» «Он же был совсем рядом». «Нет?» «Хагун! Хагун!» Брудвор отчаянно искал глазами сына. «Отец?» «Где твой брат? Где Гутлайф? Он здесь?» Хагун сглотнул, покачав головой. Вождь посуровил. «Уходи! Возьми свою дружину и жди нас в лесу! Если через час мы не вернемся, беги!» «Отец, не надо так, я не брошу тебя и брата!» «Не спорь! Не спорь со мной!» Брудвор взял Хагуна за грудки, зло крикнув на него. «Уходи сейчас же, это приказ твоего вождя, а не просьба отца! Делай, ну же!» Брудвор оттолкнул сына, добавив: «Ты здесь ничем не поможешь!» Хагун посмотрел на отца с умоляющим и в то же время испуганным взглядом, как потерявшийся ребенок, ищущий в толпе свою мать. Затем, ничего не говоря, он развернулся и пошел прочь вместе со своим отрядом. Брудвор тяжело вздохнул. Горечь произнесенных слов окутала сердце. Но жизнь сына была дороже любых сожалений, а потому он запер на замок все чувства, мешавшие здраво мыслить. Вождь огляделся и бегло оценил силы. Примерно треть войска убежала вслед за дикарями, ушла сотня Хагуна. Основной костяк армии в лице избранной тысячи сохранился. Их мечей вполне хватило бы, чтобы одолеть дикарей. Враг и так понес тяжелейшие потери. Но руки продолжало жечь огнем, а значит, вся надежда была на шаманов, которые уже подготовились к неведомому. Люди сторонились их, поглядывая с опаской. Закаленные жизнью старцы в шрамах, с черепами и шкурами на плечах, обвешанные амулетами с ног до головы, бормотали молитвы и слова призыва. Каждую из девяти фигур окружали духи. Возле шаманов парили бледно-желтые призраки с глазами цвета солнца. Одни были похожи на людей, другие не напоминали их вовсе. Духи животных и каких-то совсем уж странных существ, похожие на помесь человека и медведя одновременно, тоже пришли на зов. «За мной!» Брудвор отдал команду и первым пошел навстречу с неизведанным. Дорога, устланная трупами дикарей, забирала вправо. Кособокие дома и заборы ограничивали видимость, но сражение, где бы оно ни продолжалось, должно было быть в самом разгаре. Это и пугало. Неестественную до дрожи в коленях тишину заметили все. Когда отряд свернул и разглядел, что происходило в отдалении, на буром квадрате, в который упиралась улица, северяне остановились. Брудвор не был готов к увиденному. Воины Эргунсвальда лежали у ног дикарей. Скрючившись, содрогаясь от рыдания, обхватив голову руками, словно перед ними стояли ужаснейшие твари бездны или сам Ярдук. Враги разом загоготали и стали показывать оскорбительные жесты, как будто их и северян разделяло море. «Пустим стрелы!» — предложил Фронсут. «Нет». Вождь боялся, что в толпе могут быть пленные, а точнее Гутлайф. Брудвор обратился к шаманам. «Вы сможете атаковать их без вреда для наших людей?» «Да, вождь», — ответил мужчина с ожерельем из клыков кабана. Шаман переговорил с другими, взял посох двумя руками, а затем силой воткнул его в землю, выкрикнув слово на неизвестном брудвору языке. Духи-звери слились в 9 огромных волков, завыли и рванули с места, побежав к дикарям. Те занервничали, но остались стоять на местах. На полпути призраки будто врезались в невидимую стену. Заскулив, как побитые собаки, они растворились. «Что за дерьмо?» — прошептал ледяной кулак. Шаманы переглянулись. «Нам нужно подойти ближе и найти источник силы». Брудвор кивнул. «Только защитите всех!» Шамана провели ножами по ладоням. Сжали кулаки так, что кровь закапала на землю и монотонно запели. Вождя обдало ледяным, пробирающим до костей холодом. Перед отрядом возникли духи. Древние кольчуги и рогатые шлемы были надеты на прозрачные, как свет луны, тела. Щиты и топоры в их руках выглядели точь-в-точь, как настоящие. Даже в эту минуту, когда все его мысли были заняты сыном, Брудвор ощутил благоговейный трепет. Он знал, кто они. Эргунхельды. Предки-воители, древнейшие из древнейших, одни из тех, кто сотни лет назад пережил ночь двух лун и знал север молодым. Вождь не мог представить, что могло выдернуть их из небытия и какой дар мог быть предложен взамен. Союз живых и мертвых двинулся на захватчиков. При их приближении северяне, валявшиеся на земле, приходили в себя. Было дико видеть заплаканные лица и пустые взгляды мужчин. Казалось, разум покинул их навсегда. Расползаясь по сторонам, никто из них не спешил занять место в строю. У границы, где исчезли волки, предки замедлились. Сияние вокруг них стало гаснуть, но Эргунхельдам удалось преодолеть барьер. И тогда свою мощь показали шаманы. С их языков сорвались рычащие хрипы. На изголовьях посохов и раскрытых ладонях старцев заплясали синие молнии. Раздался оглушительный треск, и с десяток чужаков упало замертво. Тела дымились, будто их вынесли из парильни. Дикари замешкались, от наглых улыбок не осталось и следа. Эргунхельды обрушили топоры на их головы. Как и предполагал вождь, металл оказался настоящим. После ответных ударов дикари поняли, что духи не могут умереть дважды. Оружие не причиняло им вреда. В глазах чужаков Брудвор увидел настоящий ужас, но сами люди при этом не потеряли рассудка, а отступили еще организованнее, чем в начале битвы, создавая живой полукруг, в центре которого остались стоять два человека. Наконец он увидел, кто прятался за их спинами. Вождь вздрогнул, узнав каждого. Лишь твердые руки Вьорда и ледяного кулака смогли удержать Брудвора на месте. Изумрудные глаза, обрамленные черными кольцами татуировок, глядели на вождя с торжествующей злобой. Айтул и впрямь постарела, его лицо стало таким бледным, словно всю жизнь он провел в подземелье. Но Ферл не казался вождю немощным и слабым. Отнюдь. Под его просторной одеждой, в которой уже не было и намека на титул прошлого, таилась сила, заставлявшая руки неметь от боли. Брудвор никак не ожидал встретить Ферла. Его непонятная связь с дикарями порождала новые загадки, но раздумывать над ответами было некогда. Гутлайф стоял на коленях рядом с Айтулом, лицом к отцу. Кровавая слюна капала с раскрытых губ. Из носа текли сопли, стеклянные глаза смотрели в пустоту. Вождь еще не видел зрелища ужаснее. Еще не чувствовал себя беспомощнее, чем сейчас. Но, несмотря на глаз рассудка, в груди тлела надежда, усмиряющая гнев. Эргунхельды расступились, и Брудвор вышел вперед. «Айтул, верни мне моего сына, прошу тебя!» «Пусть будет долгим твой полет, вождь Эргунсвальда!» Ферл поклонился. Голос его за прошедшие годы стал похож на змеиное шипение. «Конечно, сейчас же! Как я могу отказать правителю Севера?» Он склонился над сыном Брудвара. «Гудлайф, ты свободен! Иди же!» Похлопал его по спине. «Отец зовет тебя!» Гудлайф не шелохнулся. «Странно. Кажется, он меня совсем не слышит». «Сделай его прежним!» Вождь терял контроль над собой. «Он ни в чем не виноват!» «О, это не имеет никакого значения. Поверь, я не держу на твоего сына зла. Но невиновные всегда страдают первыми. Тебе ли не знать?» «Чего ты хочешь?» «Ключи от ворот Скаймонда». «Даже если я и назначу тебя наследником, никто не признает твоей власти». «Думаешь, а если я дам людям выбор?» «Такой же, как твой отец давал мне». «Когда раб видит палку, то быстро становится покорным. Мы как-то спорили на этот счет». «Возьми мою жизнь, но верни Гудлайфа», — настаивал Брудвар. Он не принимал всерьез предложение Ферла. Спасение сына — вот что занимало все его мысли. Айтул покачал головой и взъерошил волосы пленника. «Жаль огорчать, но твоя драгоценная жизнь больше не предмет для торга». Ферл посмотрел прямо на вождя. Его глаза полыхнули огнем, на лице застыло брезгливое выражение. «Она уже принадлежит мне». Брудвар ошибался, думая, что Айтул станет тянуть время и продолжит спор. Короткие переговоры были окончены. Зрачки Феррелла закатились, тело окутал водоворот темного, плотного тумана. Из него выскочили десятки уродливых теней. Зубастые, многоглазые, щупальцами и какими-то отростками вместо конечностей. Дикари снова бросились в атаку, заставив Брудвара отступить, а твари, порожденные Айтулом, кинулись на Эргунхельдов, навязав им бой. «Берегись! Там, на крышах!» крикнули позади. Вождь обернулся, заметив людей, стоявших на домах. Круги вокруг глаз выдали в них аркалов. «Пропавшие шаманы!» — мелькнула тревожная догадка. Но все оказалось куда хуже. Люди совершили невозможное, как огромные кузнечики, прыгнув в самую гущу северян. Один из них оказался в полушаге от вождя. Голый по пояс, с вырезанными по всему телу символами, которые складывались в неизвестные руны. Орудуя двумя кинжалами, двигаясь неимоверно быстро, почти неразличимо для человеческого глаза, он убивал воинов избранной тысячи так легко, словно каждый из них дрался с жуткого похмелья. Тем не менее, безумного аркала смогли тяжело ранить, из его живота валились кишки, а в области сердца зияла дыра. Даже вулгримы пали бы от таких увечий. Но враг не был человеком. Когда Брудвар увидел черные бездонные зрачки, то убедился. Перед ним сеял смерть одержимый. Дух в теле шамана выхватил копье из рук воина и бросил его в направлении вождя. Тот увернулся. Одержимый оскалился и пронзительно завизжал. Волна силы раскидала людей, как щепки после удара топора. Лишь Брудвар остался стоять на месте. Брудвар сжал меч покрепче, готовясь нанести один единственный выпад. Он знал, что тварь не даст ему сделать большего. Нечто огромное сбило врага с ног и повалило на землю. Судя по рваной одежде, то был один из шаманов Брудвара. Но, великие предки, как же он изменился? Рослую груду мышц покрывала густая бурая шерсть. Лицо превратилось в звериную, чуть вытянутую с высоким, как у медведя, лбом морду. Две могучие когтистые лапы разорвали пойманное тело на части в мгновение ока. Закончив, создание тут же нашло себе цели рядом с вождем. Не успел Брудвар перевести дыхание, как на него снова насилие. Ужасающе близко мелькнули фигуры сразу трех одержимых, а дикари стали драться, не щадя себя, пытаясь достать правителя. «К вождю! Все к вождю!» — прокричал Фронсуд в гуле сражения. Ледяной кулак еле держался, воин прихрамывал, из-под шлема ручьем текла кровь. Замелькали молнии шаманов Эргунсвальда. и воздух наполнился запахом жженого мяса. Одержимые разразились эхом проклятий, и в небо полетели оторванные конечности северян. С высоты своего роста Брудвар увидел Айтула. Тот шел по направлению к нему, сосредоточенный, смертельно опасный. Никто не мог подступиться к Ферлу ни на шаг. Черный вихрь силы, окружавший Айтула, отбрасывал любого. Там же, куда падал его убийственный взгляд, люди начинали биться в конвульсиях, их кости ломались под невидимым напором, а глаза лопались. Войско северян стремительно редело. Ждать помощи было неоткуда. Твари Айтула по-прежнему сдерживали эргунхельдов, одержимые значительно превосходили шаманов числом. Вождь понимал, что как только умрет последний из них, Ферл победит. «Неужели таков мой конец?» Безысходность давила, ломая вождя изнутри. Но он боролся, отказываясь сдаваться. «Я умру вот так, как загнанный в угол зверь, увидев напоследок сломленного сына? Да никогда!» Мысли о Гутлайфе, о будущем Хагуна, о Нарьяне и дочери, в смерти которых он винил Айтула, заставили отринуть страх и оживили ярость, от которой выкипали моря. «Я не просто вождь Эргунсвальда. Я благословленный предками. Единственный за сотни лет, кто отмечен их даром. Их даром!» Яркое, как комета, воспоминание озарило сына Эрнульфа. Зеленый брод. Спор между племенами, одержимый и его гибель. Ответы всегда были рядом. Брудвар начал раскаиваться за свою слепоту, ведь все стало предельно ясно. Слишком долго он полагался на силу железа, не обращая внимания на то, какая мощь была заключена в нем самом. Ему нужно было чаще заглядывать в себя, чтобы понять это и научиться пользоваться даром. Нужно было помнить, что его титул не просто слова. Однажды, когда вождь нуждался в помощи, предки ответили на зов. Не стали молчать они и сейчас, духи ждали этого момента. Свет предков разогнал весь мрак, сгустившийся вокруг сердца. Тело будто помолодело на 20 лет, внутри открылся неиссякаемый колодец силы. Огонь, который поддерживал в нем жизнь, разгорелся до размеров солнца. Воля, управлявшая силой, обжигающей сознание, стала его новым оружием. Вождь бросил меч. Не замечая вопросительных криков, освободил руку от щита. Когда он испепелил трех одержимых, оказавшихся в паре шагов, то люди перестали удерживать его. Ураганным потоком силы вождь низвергнул духов, облепивших как рой плотоядных мух воителей предков. Брудвар приказал Эргунхельдам расправиться с одержимыми, и они подчинились. Теперь вождь видел все. Чистые души людей, чье сияние выступало над телами. Темных обитателей бездны, поселившихся в телах аркалов. И 9 гротескных теней, наблюдавших за Ферлом. Айтул хорошо подготовился к бою, но источник его силы лежал далеко за пределами Эргунсвальда. Он привел на север тех, кого предки ненавидели больше, чем самого Ярдука, а потому гнев их не знал границ. Гнев, чьим сосудом стал вождь. Брудвар отыскал Айтула, их глаза встретились, и он понял, что Ферла грызли сомнения. Его план рушился, одержимые получали достойный отпор, а кроме них вряд ли кто-то мог ранить или убить правителя Севера. «Ну уж нет. Второй раз тебе не уйти». Раскидав и своих, и чужих на пути, Брудвар ударил Айтула волной силы, приобретшей форму янтарного света. Ферл стиснул зубы и встретил напор стеной мрака, из которого смотрели сотни человеческих глаз. Айтул сопротивлялся, рычал. Из его ноздрей потекла кровь, на лбу проступили синие вены. Но ярость вождя и предков уничтожила щит, а также низвергла в бездну созданий, поспешивших на выручку хозяину. Ферла тут же оплели золотистые цепи, связав его волю и зажав разум в тиски. Он мучился, извивался, как змей, но уже не мог сбросить оковы. «Постой!» — выдавил Айтул, бессильно свесив голову. «Я могу вернуть твоего сына!» «Нет, пес, уже слишком поздно!» Брудвор сжал врага еще сильнее, сломав ему ребра. Он знал, что Ферл врет. Видел. Душа Гутлайфа была разорвана в клочья. От его мальчика осталась лишь пустая оболочка, не способная ни чувствовать, ни мыслить. «Есть способ!» — промямлил тот. «Мои боги, они могут все!» Брудвор засомневался, его хватка ослабла. Каким бы кошмарным ни было предложение Ферла, вождь хотел услышать его. Гутлайф не мог остаться таким навсегда. При мысли об этом сердце покрывалось волдырями. «Говори», — сказал он, и предки возмутились. Айтул что-то бессвязно зашептал. Брудвор испугался, что Ферл покидает мир живых, и поднял его за подбородок. Тот улыбался. Страшно, безумно. Зрачки почернели, как у одержимого. Вождь отдернул руку. Ему показалось, что на лице Айтула проступили контуры жуткой маски из черепа. Цепи, сдерживающие Ферла, спали. Ту же секунду живот вождя пронзила боль. Странная, неизведанная. Холодная, как вода в проруби, она растеклась по всему телу. Возникло ощущение, будто бы он резко потерял в весе. Брудвор непонимающе уставился вниз. Доспех должен был выдержать удар ножа. Кольчуга была цела, но его все-таки ранили. Айтул воткнул в него призрачный кинжал с рукоятью из красно-черной материи. Холодное синее лезвие, которое обволакивала тьма, разрезало не плоть, но саму душу. Связь с предками ослабела, а сам вождь ощутил, как из него выходят соки жизни. Медленно, почти незаметно, но неотвратимо. Как капитан своего корабля, получившего пробоину и шедшего ко дну, он почувствовал, что обречен. Однако вождь не собирался тонуть один. Брудвор ударил Ферла кулаком в лицо, сломав нос и опрокинув того на землю. Не дав подняться, обрушил тяжелую, окованную железом пятку на челюсть мужчины. Без гнева или злости. Просто потому, что так было нужно. Потом ударил еще раз и еще. Бил и бил, пока голова Ферла не превратилась в мешанину из кости и мяса. Остальное довершили предки и духи Севера, наконец получившие возможность добраться до Айтула. Они растащили душу Ферла на части, уничтожив ее навечно. Все было кончено. Одержимые, пережившие столкновение с Эргунхельдами, разбежались. Остатки дикарей перебиты. Брудвор стоял посреди кучи трупов своих и чужих, осознавая случившееся. Заметив среди них тело Фронсуда, вождь дрогнул. Шлем слетел с головы, обнажив бритый череп и глубокую рану в нем. Немигающий взгляд ледяного кулака словно блуждал в пустоте. На губах же застыла почти незаметная улыбка. Такая загадочная, хитрая, словно Рексир вновь хотел рассказать шутку. К вождю проковылял шаман. Во взоре старца читался приговор. «Сколько мне осталось?» — спросил Брудвор. «Месяц? Может, два?» — прямо ответил тот, тяжело дыша. «Мне жаль, вождь». «И мне тоже».